1779 год. 2 января Репнин обедал у короля, который, отведя его в сторону, начал говорить о разглашениях, делаемых Венским двором в Германии, будто великий герцог Тосканский дает взаймы императору 17 миллионов гульденов на продолжение войны, будто испанский король обещал 10 миллионов пиастров, что министры Майнский и Кёльнский внушали в Регенсбурге ганноверскому министру сделать от имени империи представление, чтоб король прусский для общего мира оставил намерение присоединить марграфство Аншпахское и Байрейтское ко владениям старшей линии Бранденбургского дома. На основании этих разглашений Фридрих выражал сомнение в искренности миролюбивых желаний Венского двора, то есть императора и князя Кауница, хотя относительно миролюбия императрицы-королевы сомневаться нельзя. Но в Вене две партии, и потому нельзя считать мира верным, не зная, которая из них возьмет верх, материнская или сыновняя. Король упоминал и об отзывах императора, который будто часто говорит, что не противится миру единственно из почтения к матери, а, собственно, с ее мыслями не согласен. Репнин отвечал, что Франция, представляя план примирения, не могла этого сделать без согласия Венского двора. Что же касается разных разглашений, то их должно приписать двойной политике князя Кауница, который, быть может, хочет этим средством запугать и поскорее склонить Пруссию к миру. Пруссия была согласна принять мирный проект, представленный Францией, и дело останавливалось только за Саксонией. В пользу этой страны от Австрии требовалось, чтобы она заплатила саксонскому курфюрсту 1 000 000 талеров и отказалась от ленных прав на некоторые части Саксонии. Репнин высказал прусским министрам свое мнение, что из-за этих двух пунктов не стоит продолжать войну. Но прусские министры отвечали, что от денег отступиться легче, но трудно позволить Венскому двору оставить за собой ленные права на Саксонию, ибо только заставив его отказаться от них, Саксония избежит его мщения. Эти ленные права постоянно дают повод ко всевозможным прицепкам. Если от этих ленных прав Австрия не отступится, то трудно будет заключить мир, писал Репнин Панину 12 января. В последний день января Репнин дал знать, что прусский король согласился на все представления французские и австрийские, и если еще идет речь о ленных правах в Саксонии, то отречение от них со стороны Австрии не ставится уже непременным условием, но единственно желанием, в надежде, что в исполнении его отказа не будет. 18 февраля известный нам барон Бретейль, находящийся теперь французским послом в Вене, писал Репнину, что Мария Терезия согласна на все существенные условия мира, но он никак не мог убедить Венский двор уступить саксонскому курфюрсту известные феодальные права в его стране, ибо это отняло бы у королевства богемского чрезвычайно важный почет. В том же письме Бретейль предложил местом съезда для окончательного подписания мирного договора три города – Троппау, Гегерндорф или Тершен на выбор Репнина, прося русского уполномоченного назначить день съезда. Репнин отвечал, что по соглашению с прусским двором он выбирает Тершен и сроком для съезда назначает 10 марта нового стиля. И этот день должен считаться началом срока перемирия. Но прежде этого срока австрийцы сожгли Нойштадт. Это сильно рассердило Фридриха, и, отпуская Репнина в Тешен, он сказал ему, что единственное из уважения к русской императрице он не разорвал мирных переговоров. «Как я искренно и совершенно мира не желаю, — сказал король, — однако войны не боюсь и не имею причины бояться». «Конечно, все дела Вашего Величества, — отвечал Репнин, — которыми вы приобрели неоспоримую и бессмертную славу, несомненно доказывают справедливость этих ваших слов. Но, с другой стороны, я уверен, что Ваше Величество считаете для себя столь же славным дать мир Германии и своим человеколюбием утвердить спокойствие почти всей Европы. Я имею известие от фельдмаршала графа Румянцева, что вся турецкая армия идет от Дуная к Днестру и большую частью именно к Хатину. Австрийцы усиливаются в Галиции, а это предвещает не только войну Порто с нами, если мир в Германии заключен не будет, но, может быть, и согласное действие австрийцев с турками для возмущения Польши. Эти обстоятельства, конечно, требуют большого внимания, и я прилежно прошу Ваше Величество прилежно об этом размыслить». Фридрих ничего не отвечал на это. 10 марта уполномоченные съехались на конгресс в Цешин. Французский уполномоченный барон Бретейль сообщил Репнину проекты трактатов Венского двора и получил от Репнина проекты прусские. Причем русский уполномоченный увидал, что проекты венские не в пример больше отдаляются от французского плана, чем прусские. И Репнин писал Панину, что еще нельзя с верностью сказать, будет ли мир или война. От 22 марта Репнин писал: «Дела директные между Венским двором и королем прусским сближаются. Саксонские с Пфальцским двором по сих пор не соглашаются, и опасно крайне, чтоб на онах все примирение не разорвалось. Король прусский с великим жаром на сем пункте настоит, а Венский двор, хотя и начал уже домогаться у Пфальцкого, чтоб саксонские претензии им удовольствованы были, однако те домогательства не столько значительны и решительны были, чтоб произвести могли желаемый и окончательный успех. С другой же стороны, венский здесь министр подкрепляет пфальцских и требует умеренности в саксонских претензиях. Чем более в недоверенности раздражение прусская сторона приводится». Господин Бретейль пфальцскому двору писал довольно сильно. Впрочем, считает он, что Венский двор всю неприятность и все усилие против Пфальцского двора хочет взбросить на Версальский, и потому с некоторой осторожностью всем деле идет. Я ж всякими домогательствами и резонами, извлеченными из интереса и славы наших обоих дворов, скорее с успехом окончить примирение, пихаю его, сколь возможно, к решительным поступкам. С другой стороны, король прусский теряет терпение, и, опасаясь, чтоб Венский двор не имел в виде довести его до мира, исключа из онного удовлетворения Саксонии, чуть было не отозвал своего отсель полномочного. Но, по счастью, министерство его прусского величества предуспело отклонить сие намерение. Однако таковое положение дел понудило меня директно к Его Величеству писать с просьбою, чтоб продолжено было еще перемирие.